Эпилог. Шло время. Я все так же работала в холдинге Артема начальником отдела кадров. В свою непосредственную должность вливалась долго, потому как объяснять цели и задачи мне вызывались подчиненные, сами работающие тут без году неделю. Но к середине второго рабочего месяца я разбиралась во всей кухне не хуже предыдущего начальника. Так что проблема кадров в холдинге решилась быстро. Единственным минусом нового рабочего места стал периодический контакт с Артемом. Я была должна согласовывать с ним некоторых работников, проводить совместные собеседования. Это не напрягало, с одной стороны, потому что Артем поступил как настоящий мужчина и слово сдержал. Не лез. А с другой стороны, каждый раз я видела его печальный взгляд, скользящий по моей фигуре при встрече. Мне думалось, что это пройдет через некоторое время. Однако по нечетным дням, строго по расписанию, на моем столе появлялись презенты от начальства. То букеты, то мягкие игрушки, то сладости. Я пыталась отдавать их Артему, даже ругалась, обещая уволиться, но мужчина как будто пропускал мои слова мимо. Подарки – единственная слабость, которую он себе позволял. Хотя нет, была еще одна. Как только в офисе появлялся парень, желающий обратить мое внимание на него, начальник тут же перебрасывал его в соседний филиал. Так и жили. Зарплаты не обижали. Получала я настолько прилично, что очень скоро съехала от Паши в съемную квартиру, позволила себе одеваться в брендовых магазинах и есть в недешевых ресторанах. В общем, столичная жизнь пошла в гору. Я даже иногда забывала, что совсем недавно приехала из небольшого городка без копейки на кармане. Ближе к лету я уволилась из холдинга. Да, решение далось мне довольно трудно, но я все-таки приняла его. Пашка, общение с которым я не прекратила, настаивал остаться под руководством Артема. Да и сам Артем чуть ли не на коленях умолял меня не покидать пост начальника. Но я решила. 15 мая написала заявление об увольнении и, громко цокая каблучками от Прада, навсегда покинула стеклянный офис. Конечно, уходила я не просто так. Во-первых, мне хотелось личной жизни, которая на текущем месте работы ну никак не складывалась. Работники шарахались от меня за километр, а плотный график не позволял лишний раз пить кофе, не то что ходить на свидания. Во-вторых, Артем не успокоился даже спустя почти год. На моем столе исправно появлялись подарки от него, а взгляд, скользящий по мне, с каждым днем становился все более грустным. Иногда я даже позволяла себе думать о собственных чувствах, отводила место в жизни нашему роману. Но в конечном счете все равно уходила от этой истории, боясь обжечься. Со старого места работы я ушла в индивидуальные предприниматели. Одна знакомая продала мне кафе, которым владела до того момента, пока ее богатого любовника не упекли в тюрьму. Покупка была неплохой. За скромную сумму, накопленную с зарплаты в холдинге, я приобрела полностью готовый бизнес, готовый приносить мне стабильный доход. А что? Может быть, во мне проснется предпринимательская жилка? На кафе я стала работать еще больше. Теперь моя голова не видела ни отдыха, ни покоя, ни личной жизни. Я была и за официантку, и за администратора, и за бармена. А все ради чего? Чтобы через год превратить кафешку в модный ресторан, куда потянулись богатые клиенты. Ценой собственного спокойствия я смогла поднять бизнес на новый уровень. Теперь там работали профессиональный директор и администратор, основной целью которых было через год развить ресторан до небольшой сети. «Счастлива ли я?» – спросила я у отражения в зеркале, когда в свой день рождения проснулась в собственной квартире совершенно одна. «Конечно, нет. Оказалось, что большое количество денег не приносит никакого счастья. Да, я могла себе позволить слетать на острова, я помогала финансово родителям, я делала себе ногти у лучших мастеров, а не маникюрила на квартире брата. Но это ли счастье? «Напьюсь сегодня», — сказала я все тому же отражению, только уже не своему, а отражению песика Темы. Да, от одиночества я завела пса и назвала его именем человека, которого когда-то любила. Спустя годы я поняла, что Артема все-таки любила. За столько лет в моей жизни были мужчины, но ни один из них не тронул моего сердца. Каждую ночь я просыпалась от пронзительного взгляда во сне. Уверена, что Артем давно забыл меня. Мы не виделись больше 2 лет. Конечно, я читала новости о нем, следила за страничками в социальных сетях. И пусть там не было ничего о личной жизни, я была готова поспорить, что он женат. На свое 27-летие я заготовила вина, сладостей, нашла интересный сериал и отключила телефон. Пусть весь мир подождет. Хоть раз встречу свой день рождения дома, в кругу семьи. Да, Темочка, ты моя семья. У меня ведь даже подруг нет тут. Чтобы не раскисать, я включила сериал и удобно устроилась на диване. Началось! Протянула я, когда в дверь квартиры позвонили. Наверняка особо умные знакомые заказали доставку букетов. Я твердо решила никому не открывать, но за дверью не успокаивались. «Ладно, кто бы ты ни был, ты победил!» В пижаме и с гнездом на голове я пошла открывать дверь. Может, Пашка приехал? Или даже родители? «Артем?» – прошептала я одними губами, прежде чем мужчина ворвался в квартиру и заключил меня в свои объятия, переходящие в страстный поцелуй. Я не заметила, как оказалась зажата между стеной и крепким телом мужчины. Сил сопротивляться, как и желания это делать, не было. Я всецело растворилась в поцелуе, забывая о реальности и границах приличного. Мы отлипли друг от друга только тогда, когда воздуха перестало хватать, и в коридоре стало слишком жарко. «С днем рождения, моя девочка!» выдохнул Артем мне прямо в губы. «Тема!» Только и смогла сказать я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Я просто расплакалась, вжимаясь в его грудь. Все, что так долго томилось внутри, теперь вырвалось наружу потоком эмоций. Боже, как я скучала! «Все, маленькая, успокойся. Я здесь, я рядом. Теперь ты никуда от меня не сбежишь». «Не сбегу», — согласилась я сквозь слезы. Тем более, что я уже заявление в ЗАГС подал. «Чего? У тебя же паспорта моего нет». «Значит, ты согласна?» С хитрым прищуром спросил мужчина, демонстрируя мне коробочку с невероятным кольцом. «А с паспортом Пашка помог». «Да хоть кикимора болотная, я согласна, Тём, если ты до сих пор меня любишь». «Любил, люблю, любить не перестану. Эти 2 года были настоящей пыткой». Меня крепко прижали к себе, подтверждая, что больше никуда не отпустят. А я ведь действительно никуда не собиралась. Зачем бегать от своего счастья, когда оно снова меня нашло? Пойдем в комнату, а то чего в коридоре стоим? Артем быстро разулся, скинул верхнюю одежду и прошел в квартиру с каким-то подарочным пакетиком, оглядываясь по сторонам. «Давай ты ко мне переедешь», предложил мужчина с явным презрением, косясь на количество комнат в квартире. «Ну да, всего лишь 3. Это у него, наверное, 2 пентхауса». «А это кто?» «Тёма, фу!» — шикнула я на пса, который старательно пытался отодрать кусок ткани от штанов мужчины. «Ты пуделя в честь меня назвала?» — возмутился пострадавший от острых зубов. «Нет уж, комок шерсти. Любимым Тёмой буду только я. А ты себе другое имя выбирай». Артем поднял животное на руки. «Хочешь быть Аркадием? Может быть, Сигизмунд? Василий? Смотри, Василий ему нравится». «Во-первых, это не пудель, а шпиц. Во-вторых, имя я ему другое не дам. Ты по паспорту Артемий, а он Артемон. Так что все нормально». «Насть, да хоть его пуделят Артемами называй, мне все равно. Главное, чтобы ты была счастлива и рядом». Мужчина снова прижал меня к себе, не давая приготовить чай. «Бегала от меня столько времени, дуреха. А я ведь скучал, места себе не находил. Пил». Мне нужно было многое осознать. «Осознала?» Я кивнула. «Большим боссом стала, бизнес открыла. Умница». Вот только размалевала себя ни к чему. Артем попытался отодрать с моих глаз наращенные ресницы, отчего я чуть не взвизгнула. Красивой хотела стать. Ты и была самой красивой, малышка. Не хватало только глаз, светящихся от счастья. Наобнимавшись, мы все-таки сели пить чай с тортиком. Хотя, конечно, больше целовались, обмазывая друг друга кремом, чем пили чай. Впервые за долгое время я почувствовала себя счастливой. И не нужны мне были деньги, и квартира была не нужна вместе с бизнесом. Только человек, действительно любящий и нуждающийся во мне. Можно ли покорить столицу и столичного принца простой провинциалке? Наверное, такой сюжет все-таки присущ только женским романам. Однако, кто знает, насколько удачливой окажется следующая девчонка. Все-таки нужно верить в сказку, оставлять для чуда хотя бы маленькую частичку в своем сердце, и тогда оно обязательно случится. А если и не случится? Ведь счастье не в столице и не в принце. Счастливой можно быть в забытой богом деревушке с самым простым строителем или грузчиком. Главное, чтобы между вами была любовь, и глаза светились от счастья. Когда два человека любят друг друга, они автоматически становятся самыми красивыми, самыми лучшими и самыми успешными. Руины вокруг превращаются в прекрасный дворец, а впереди появляются перспективы. Потому что любовь творит чудеса.